Она покраснела и, взглянув на меня, блестя огромными глазами, шепнула: «Я тебя люблю». Потом отвернулась и зарылась лицом в подушку рядом с плюшевым медвежонком. «Так», — сурово сказал я, — «сегодня я в последний раз пришел пожелать тебе спокойной ночи», и повернулся уходить. Кровать скрипнула, босые ноги застучали по полу, и только я прикоснулся к двери, как Крут нагнала меня и схватила за руку. «Простите меня, Джон», — сбивчиво бормотала она, — «простите, я сделаю все, что вы скажете, все-все». Глаза у нее теперь были совершенно как у спаниеля, в них не осталось ничего зазывного. Я велел ей лечь в постель, сказал, что, может, и сжалюсь над ней, если она будет очень хорошей девочкой, иначе, и с этой неопределенной угрозой я покинул ее. Сначала я зашел к себе и смыл с лица губную помаду, а потом направился дальше по коридору и по лестнице в библиотеку. Едва миновав подъем, я чуть не столкнулся с Генри. Он вышел из своих апартаментов. «Ну что новенького?» — начал я, но тут увидел его лицо и ужаснулся. 5 минут назад он весело сыпал загадками. Теперь это был дряхлый старик, бледный как смерть, однако лишенный посмертной безмятежности, ибо глаза его и страдальческие складки губ выражали глубочайшую муку. «Что-нибудь неладно?» — испуганно спросил я. «Звонила Кэти». Наконец промолвил он безжизненным тоном. «Она не приедет». Я спросил, не хуже ли стала леди. «Это только предлог», — горько ответил он, потом повернулся и пошел туда, откуда минуту назад вышел. Полный сочувствия, я двинулся следом. Помню, там был небольшой коридорчик, кончался он дверью в ванную, а дверь налево вела в спальню хозяев. Прежде я никогда не заглядывал сюда, и теперь прямо остолбенел, оказавшись лицом к лицу с удивительной кроватью Мартенсов. Это была кровать старого американского типа с пологом на 4 столбиках и таких гигантских размеров, что невольно напомнило мне об убийствах президентов и национальных похоронах. Разумеется, у Генри она вызывала несколько иные ассоциации. Сей катафалк был брачным ложем. Рядом с этим символом и ареной его супружеского счастья стоял телефон, только что приговоривший Генри к очередной полосе одиночества. «Нет, супружество — не совсем верное слово вскользь», — заметил Риверс. «Оно относится к связи двух полноценных личностей на равных правах. Но Кэти не была для Генри личностью, она служила ему пищей, являлась жизненно важным органом его собственного тела, в ее отсутствии он походил на корову без выгона, на больного желтухой, который изо всех сил пытается прожить без печени. Это была агония». «Может, вы приляжете?» — сказал я, бессознательно принимая льстиво убедительный тон, каким говорят с больными, и сделал жест в сторону кровати. Последовала реакция, подобная ответу на нечаянный чих, когда взбираешься в горах по свежевыпавшему снегу. Лавина, и какая лавина! В ней и духу не было снежной девственной белизны. На меня обрушился жаркий зловонный поток нечистот, он ослепил, ошеломил, захлестнул меня. До сих пор пребывавший дурачком в раю запоздалой и абсолютно непростительной невинности, я слушал в ужасе, глубоко потрясенный. «Все ясно», — повторял он, — «все ясно, как день. Ясно, что Кэти не вернулась домой от того, что она не хочет возвращаться домой. Ясно, что она нашла себе другого мужчину. И ясно, что этот другой новый врач, ведь, как всем известно, врачи — хорошие любовники, они знают физиологию, прекрасно разбираются в работе вегетативной нервной системы». Мой ужас сменился негодованием. Как он смеет говорить такое о моей Кэти, об этой удивительной женщине, чистой и совершенной, под стать моему неземному чувству к ней? «Вы что, действительно предполагаете?» — заикнулся я, но Генри ничего не предполагал, он категорически утверждал. Кэти изменяла ему с молодым хлыщом от Джонса Хопкинса. Я сказал ему, что он сошел с ума, а он ответил, что я ничего не смыслю в сексе. Это, разумеется, была горькая правда. Я попытался сменить тему. «Причем тут секс? Речь идет о нефрите, о матери, которой нужна дочерняя забота». Однако Генри не слушал. Единственное, чего он теперь жаждал, — это расстраивать себя.